Нидерландская живопись XV века. В XV веке бургундский герцог Филипп III Добрый объединил под своей властью Голландию, Брабант и другие нидерландские провинции и перенес свою столицу из Дижона в Брюссель. Культура аристократическая здесь смешалась с бюргерской. Это столетие называют «золотым веком нидерландской живописи». Творчество нидерландских живописцев, воспринявших достижения мастеров итальянского возрождения, в свою очередь оказывало влияние на итальянцев. Искусствовед Эрвин Пановский предложил для этого периода нидерландской живописи термин «Ars Nova» — «новое искусство». Ее особенность определяется соединением мистического настроя, натурализма и христианского пантеизма. Усовершенствование техники масляной живописи позволило еще тоньше выписывать изображаемое. Эту иллюзорность, возможную при использовании масла, итальянские художники называли фламандской манерой. Братья Поль, Эрман и Жан Лимбург, годы жизни 14 век, не раньше 1416 года, по происхождению из Гельдерна. Отец их был резчиком, а дядя Жан Малуэль — прославленным живописцем. Совсем детьми, как утверждают современные им источники, они учились у некоего парижского ювелира. А в 1402 году Филипп Смелый пригласил молодых людей украсить миниатюрами Библию. Названная «красивейшей», она сейчас хранится в Парижской национальной библиотеке. Однако через два года со смертью герцога работа была прервана. И братья поступили на службу к герцогу де Бери, который очень высоко ценил их талант и заслуги. Полю было присвоено звание камердинера, весьма почетное в то время. Для герцога Берийского художники украсили несколько часословов. Прекрасный, великолепный, малый, красивейший и богатейший, которые отличают изысканный и тонкий колорит, юмор в сочетании с деликатностью, тонкая передача состояния природы. Часослов. Книга часов. Жанр церковной литературы — рекомендующие определенные молитвы в определенное время. Часословы обычно роскошно оформлялись и содержали некоторые полезные сведения практического характера. Это основные черты художественного почерка Лимбургов, делающие их миниатюры непохожими на творения других мастеров. Обратимся к миниатюре братьев Лимбург из богатейшего часослова герцога Берийского 1411-1416 года. Шантии, Франция. Музей Конде. На фоне великолепных замков, нарисованных с замечательной точностью, развертываются картины трудов и дней страны. Положение светил и астрологические знаки точно указывают на время действия. Миниатюры братьев Лимбург, выдающийся памятник эпохи, резко выделяются из круга готической миниатюры и более напоминают станковые работы. Тонкая наблюдательность, присущая художникам Севера, сочетается в них с монументальностью композиции, которые они могли воспринять от итальянских образцов из коллекции герцога. Робер Кампен, годы жизни 1378-1444, всю жизнь прожил в своем родном Турне на юго-западе Нидерландов и был главной прославленной мастерской со множеством учеников. Помимо картин на религиозные темы, Кампен работал и над портретами. Он стал одним из родоначальников жанра бюргерского портрета, в котором внимание уделялось не только характерной внешности, но и внутреннему миру человека. Работы Робера Кампена, оказавшего влияние на нидерландских живописцев последующих поколений, отличают любовно воспроизведенные детали интерьеров и одежды портретируемых, лиризм образов, нарядный колорит, основанный на контрасте мягких тонов. Выдающаяся работа Робера Кампена «Благовещение», центральная часть трехстворчатого алтаря Мироде по имени одного из владельцев, выполненная в 1427-28 годах. Доска Темпера, Нью-Йорк, Метрополитен-музей. Створчатые алтари появились еще в IX веке, а в XIV получили особое распространение. Они могли состоять из двух диптих и трех триптих или нескольких полиптих створок. Комната, в которой ангел сообщает Богоматери благую весть, представляет собой типичное жилье нидерландского бюргера. Однако за круглым оконцем слева, в луче света, можно увидеть крошечную фигурку младенца с крестом. да и все предметы и архитектурные детали, так точно и заботливо прорисованные художником, содержат зашифрованное символическое послание зрителю. Очаг — ветхозаветная церковь, рукомойник — церковь Нового Завета, книга — божественная мудрость, лилии — чистота. Ян ван Эйк. Годы жизни 1390-1400 или 1441. Выдающийся нидерландский живописец. Вместе с братом Губертом усовершенствовал состав масляных красок и стал применять их тончайшими лессировками. Эта техника, получившая название фламандской манеры, широко распространилась по всей Европе. Благодаря лессировкам удавалось достичь более тонкой передачи изображаемого. Лессировка с немецкого означает «наведение блеска», от латинского «лазер», «блеск», «лоск». Тонкий слой прозрачной краски, через которую просвечивают нижние слои высохшей непрозрачной корпусной краски. Лессируют обычно, чтобы изменить, усилить или ослабить основной тон. Ян ван Эйк учился у своего старшего брата Губерта, вместе с которым работал до его смерти в 1426 году. Он служил у графа Голландского, а затем стал придворным художником Филиппа Доброго Бургундского, который высоко ценил его. Однако самая знаменитая работа мастера и всей ранней нидерландской живописи — «Гентский алтарь» — выполнена по заказу Бюргера. «Гентский алтарь» выполнен в 1422-1432 годах. Доска, масло, Гент, Бельгия, собор Святого Бавана. В нижнем ряду створок внешней стороны изображены статуи Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, а также донаторы, дарители Йодок Вейт и его супруга Изабелла Барлют. В середине — сцена Благовещения. Она состоит из четырех створок, соединенных общей перспективой, пространственным ритмом и светоносным цветом. Выделены ниши с умывальником и городской пейзаж, символы чистоты и божественного града. Изумителем назвал Гентский алтарь Дюрер. Алтарь состоит из 26 картин. На них изображено 258 человек. Многочисленные створки алтаря соединены петлями. В верхнем регистре с полукруглыми завершениями ветхозаветные пророки и языческие пророчицы, сивиллы, предсказавшие явление Христа. Ян ван Эйк был глубоким и наблюдательным портретистом. Его портрет молодого человека в зеленом тюрбане и чита Арнолефини — шедевры портретной живописи. Если посмотрим на Гентский алтарь в открытом виде, то перед потрясенными богомольцами представала дивная картина. Сюжет торжества мира и согласия после страшного суда очень редок в мировой живописи. На створках алтаря есть фигуры Адама и Евы. Таким образом, грандиозный замысел ван Эйка включал начало и конец человечества. Линия горизонта объединяет композиции пяти нижних створок. Бог-Отец, Святой Дух в виде парящего в сиянии голубя и непорочный Агнец, символ Иисуса Христа, олицетворяют Святую Троицу. В центре на первом плане — колодезь жизни, символ искупления. Серыми красками, наподобие скульптурного рельефа, изображены сцены с Каином и Авелем. Вся остальная живопись переливается, как драгоценные камни, множеством оттенков. Для этого ван Эйк использует тонкие прозрачные слои краски. Сияние, исходящее от Святого Духа, словно изнутри, освещает каждое лицо, заставляет блистать каждую травинку, каждую ткань. Ангелы, поющие гимн, изображены бескрылыми, однако их вдохновенные лица, их красота, великолепие их облачения заставляют услышать божественную музыку. Возле колодца, слева, ветхозаветные праведники и добродетельные язычники. Справа — апостолы, папы, епископы, монахи и миряне. За холмами — небесный Иерусалим. На боковых створках — славные воины Христовы во главе со святым Мартином, Георгием и Себастьяном. За ними — праведные судьи и добродетельные земные правители. Король Артур, император Карл Великий, король Людовик Святой. Справа — святые отшельники и пилигримы. Передача ощущения скрытого под покровом повседневности чуда и одновременно пристальное внимание к деталям характерны для нидерландского искусства. Еще одна выдающаяся работа Яна ван Эйка — «Мадонна канцлера Ролена». 1435 год. Доска, темпера, масло, Париж, Лувр. Николас Ролен был приближенным Филиппа Доброго. Художник изображает канцлера, молящимся не перед образом Мадонны, а словно перед ней живую. Однако символическим изображением ван Эйк все же разделил земную и небесную сферы. Река на заднем плане картины — символ границы между мирами. Младенец Христос, благословляя Ролена, одновременно указывает на мост, соединяющий мир земной и мир небесный. Другая работа Яна ван Эйка — портрет молодого человека в зеленом тюрбане. 1432 год. Доска темпера масла. Лондон, Национальная галерея. В портрете молодого человека в зеленом тюрбане его знают также как Тимофея, Ян ван Эйк впервые в нидерландской живописи заменил общепринятый погрудный тип портрета поясным и показал фигуру в трехстворчатом развороте и впервые изобразил человеческую личность вне связи с социальной принадлежностью и религиозным миром. Еще одна выдающаяся работа Яна ван Эйка — «Чита Арнольфини», 1434 год. Доска темпера масла. Лондон, Национальная галерея. Двойной портрет банкира Джованни Арнольфини и его юной жены, который как бы являлся и своего рода их брачным свидетельством, наполнен, казалось бы, множеством милых, но не обязательных в торжественный час бракосочетания предметов. Однако за их поверхностным, бытовым смыслом здесь скрыто более глубокое содержание. Эта картина поможет понять, как много потаённой информации содержит полотна старых мастеров. Яблоко — эмблема грехопадения, а апельсины напоминают о райском блаженстве. Метёлка — знак чистоты и непорочности. Она подвешена здесь к украшающей спинку кровати фигурке святой Маргариты, покровительницы рожениц. Изображение этой святой здесь выражает заботу о будущем потомстве супругов. Зеркало означает всевидящее око Бога, перед которым клянутся в верности супруги. Изображение страстей, смерти и воскрешения Христа в 12 медальонах наполняет картину еще и христианской символикой. Туфли — символ домашнего уюта и в то же время неразлучности семейной пары. Собачка — олицетворение супружеской верности. Свеча обозначает святость и веру. Именно поэтому пламя свечи на картине не колеблется, хотя окно и открыто. Чётки — символ благочестия. Цветущая вишня в средние века была символом юности, перекликающимся с идеей весны и любви, которую воплощает зеленое платье Джованны. Существует версия, что на портрете художник изобразил себя и свою жену Маргариту. Художник Хуго ван дер Гус, годы жизни около 1400-1482, подчинил все детали триптиха общей композиции. Однако, в отличие от итальянских художников, которые строго следовали законам линейной перспективы, ван дер Гус центром всех силовых линий сделал крохотную фигурку новорожденного спасителя. Томмазо Портинари, агент банкирского дома Медичи в Брюгге, заказал алтарь для семейной часовни. Когда творение ван дер Гуса было установлено во Флоренции, оно произвело на итальянских художников огромное впечатление. Центральную часть алтаря занимает сцена Рождества. Рядом с маленькими фигурами донаторов в полный рост изображены их святые покровители, которые легко узнаются по атрибутам. Колокольчик и посох в руках святого Антония, копье у святого Фомы, сосуд с благовониями у святой Марии Магдалины, поверженный дракон у ног святой Маргариты. Рогьер ван дер Вейден. Нидерландское произношение имени валлонского художника Роже де ля Патюра. Годы жизни около 1400-1461. Младший современник ван Эйка и ученик Робера Кампена. Во время своего пребывания в Италии в 1449-1450 годах познакомил местных художников с секретами масляной живописи. А в нидерландскую живопись он ввел итальянское новшество — религиозные композиции с крупными фигурами. Обратимся к работе Рогьера ван дер Вейдена «Читающая Мария Магдалина», 1435 год. Доска «Масло», Лондон, Национальная галерея. Мария Магдалина – одна из самых популярных святых в католичестве, так как была первой раскаявшейся грешницей. Очень часто ее так и изображали кающейся, но изображение читающей Магдалины вполне канонично, ибо книга здесь не только намек на святые занятия бывшей блудницы, так как в символике христианства она является атрибутом отшельничества. Еще одна работа Рогера ван дер Вейдена «Страшный суд», 1443 год, доска «Масло», Бонн, Франция, городской музей. В многочастном полиптихе еще сохраняются готические традиции, удлиненные пропорции, сухость и острота формы, абстрактный фон. Алтарь, выполненный по заказу канцлера Ролена, наполнен символами. Он предназначался для монастырского госпиталя, куда больные приходили не лечиться, а умирать. Художник наглядно демонстрирует праведный суд, когда будут взвешены деяния человеческие. И, вот удивительно, ни черти, ни иная темная сила, а сами грешники, скатываясь, тянут друг друга вниз, в бездну гиены огненной. Кончалась блестящая эпоха бургундского правления. Завершался и золотой век нидерландской живописи. После гибели в битве при Нанси в 1477 году последнего герцога бургундского Карла Смелого, Нидерланды, как часть приданого его дочери Марии, перешли к австрийским герцогам Габсбургам. К концу века должно было завершиться седьмое тысячелетие от сотворения мира. Верующие с ужасом ждали наступления конца света. Между тем, именно сейчас, в эпоху великих географических открытий, европейцы обнаружили поистине безграничные горизонты мира. Незыблемая святость римской католической церкви начала блекнуть в думах и душах верующих. Впоследствии это привело к отторжению от нее религиозных направлений, стремившихся вернуть церкви чистоту и нравственность. Творчество Иеронима Босха, его подлинное имя Ероен Атанизайен ван Акен, годы жизни 1460-1516, прекрасно передает тревоги, разочарования и новые ощущения человека того времени, хотя мастера часто называют последним художником Средневековья. Он родился и всю жизнь прожил в городе Хёртегенбос, провинция Северный Брабант. И дед, и отец его были художниками. Живопись Босха нравоучительна. Она проникнута страхом смерти и неизбежности расплаты за грехи. Художник был материально независим, а слава его в Европе столь велика, что к нему обращались с заказами даже короли. В спальне испанского короля Филиппа II висела картина Босха «Сад наслаждений». Во многом славе художника способствовали гравюры, печатавшиеся с его картин. Обратимся к картине Иеронима Босха «Семь смертных грехов», написанной в 1480 году. Доска «Темпера», Мадрид, Прада. Надпись в центре картины под фигурой Христа гласит «Берегись». «Берегись, Бог видит». Семь смертных грехов — гнев, тщеславие, сладострастие, лень, обжорство, корыстолюбие, зависть. Каждый эпизод картины выполнен как жанровая сценка. В углах картины художник поместил четыре круга с изображением смерти, страшного суда, ада и рая, то есть воздаяние христианину по делам его за праведность или за неправедность его земной жизни. В религиозном словаре под словом «пустыня» подразумевается уединенное место. Гертхен, тот Сент-Янс, работал во второй половине XV века, имя которого в переводе звучит как «маленький Герард из монастыря святого Иоанна», рисует небесного покровителя Генского монастыря ордена святого Иоанна Иерусалимского неожиданно человечным и трогательным. После смерти блестящего последователя ван Эйка и ван дер Вейдена, Ханса Мемлинга, между 1430 и 1440, 1494 рядом с его именем в церковной книге Брюгге священник записал «Самый великий живописец христианского мира». Художник Дирк Буоц, автор картины «Тайная вечеря», был учеником ван дер Вейдена. Однако живописные уроки другого нидерландского живописца, ван Эйка, тоже были ему усвоены.